«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания. Корней Чуковский. «Дни моей жизни». Корней Иванович Чуковский. Русский писатель, публицист, критик, переводчик и литературовед. Лауреат Ленинской премии и почетный доктор Оксфордского университета. Настоящее имя, данное при рождении, Николай Корнейчуков. С начала литературной деятельности использовал псевдоним Корней Иванович Чуковский. Дневниковые записи писателя, начатые в 1901 году, охватывают почти 70 лет. «Дни моей жизни» Корнея Чуковского – один из самых масштабных документов 20 века. Страницы дневника писателя читает Александр Феклистов, комментирует Елена Цезаревна Чуковская. Речь пойдет об истории издания этих дневников. Сохранились вот эти 29 тетрадей рукописи Корнея Ивановича. Причем издавать нельзя было их сразу. Первые 10 лет дневники эти просто печатали тогда на пишущей машинке. И мы с Кларой Израильной Лазовской, секретарем Корнея Ивановича, сидели и сверялись с текстом, правильно ли прочитали. Дело в том, что все поколение, почти все поколение Корнея Ивановича к этому времени, литературное, попало в запрещенных лиц. Нельзя было упоминать имя дочери Корнея Ивановича. Например, все вот эти имена, и Ходосевич, и Гумилев, Зощенко, там Зинаида Гиппиус. Ну, в общем, столько было имен, которые были под запретом. И все это создавало большие трудности для публикаций. Тем не менее, в 91 году вышел первый том дневника до 30 года. Я думала на этом и остановиться, но по желанию издательства и читателей стали просить напечатать все. И где-то в 94 году вышел второй том. Значит, первое издание дневника в двух томах было сокращенным. Причем все места сокращения были указаны. Как мне казалось, сокращения были не принципиальными, касались здоровья и каких-то домашних дел. Тем не менее, народ, уставший от сокращений, считал, что главное содержание именно осталось в этих квадратных скобках. И такие стали появляться и отзывы в печати наряду с очень хорошими. Кто-то говорил, что это перед нами руины дневника. Короче говоря, для собрания сочинений, которое выходило уже в 2000-е годы, весь дневник был напечатан полностью уже в трех томах. То есть я хочу сказать, что Корнею Ивановичу очень везет в смысле интереса к его дневнику. Потому что он не только уже 5 раз издан со времени первой публикации, но сейчас, по-моему, нельзя обнаружить ни одной работы, например, о 20-30-х годах, без ссылок на дневник Чуковского. То есть он очень вошел в обиход литературный. И, конечно, это очень радует. Мы начинаем с 1953 года. Год смерти Сталина, поворотный год не только в истории страны, но и в истории, конечно, литературы и в судьбах миллионов людей. Сам этот год застал Корнея Ивановича в очень невыгодном положении. Не печатались его книги, была оборвана публикация сказки его «Бибигона», и он занимался комментариями к Некрасову. И вот в 1953 году вышло первое издание его книги «Мастерство Некрасова». Это большая работа, которой он занимался очень долго, но которую не очень любил. Ровно 12 часов ночи на 1 апреля. Мне 70 лет. На душе спокойно, как в могиле. Позади каторжная, очень неумелая, неудачливая жизнь. 50-летняя лямка, тысячи провалов, ошибок и промахов. Очень мало стяжал я любви. Ни одного друга, ни одного близкого. Дочь Лида старается любить меня и даже думает, что любит, но не любит. Коля, сын, поэтичная натура, думает обо мне со щемящей жалостью, но ему со мною скучно на третью же минуту разговора. И он, пожалуй, прав. Внучка Люша... Но когда же 20-летние девушки особенно любили своих дедов? Только у Диккенса, только в мелодрамах. Дед – это что-то такое непонимающее, подлежащее исчезновению. Что-то такое, что бывает лишь в начале твоей жизни, с чем и не для чего заводить отношения надолго. Были ли у меня друзья? Были. Татьяна Богданович, Юрий Тынянов, еще двое-трое. Но сейчас нет ни одного человека, чье приветствие было бы мне нужно и дорого. Я как на другой планете, и мне даже странно, что я еще живу. Мария Борисовна – единственное близкое мне существо. Я рад, что провожу этот день с нею. Эти дни она больна, а завтра выздоровеет, надеюсь. Днем все повернулось иначе и опровергло всю мою предыдущую запись. Явились Люша и Гуля и привезли мне в подарок целый сундук папетри и огромный ларец сластей и чудесную картину. Прямо-таки семейный смотр сил Чуковских. И пришла кипа телеграмм. Я был рад и спокоен. И думал, что все кончено. Вдруг приезжает Касиль с письмами от Собиновых, с адресом от Союза писателей, с огромной коробкой конфет. А потом позвонил Симонов и поздравил меня сердечнейшим образом. Хотя я и понимаю, что это похороны по третьему разряду. Но лучших я по совести не заслужил. Комментирует Елена Цезаревна Чуковская. Обычно в дневнике есть записи на каждое 1 апреля, когда Корней Иванович, как бы оглядываясь на прожитый год, пишет о том, что он пережил и на что он рассчитывает впереди. Такие записи есть вот 1 апреля и под Новый год, кстати говоря. Значит, Корней Иванович 31 марта вообще не признавал совершенно. Праздновал только 1 апреля. И какое-то время считалось, что это он вот схитрил, сам себя, значит, перевел на этот день смеха 1 апреля. Но, как мне говорили знающие люди, это связано с тем, что он родился в 19 веке. И в 19 веке так надо прибавлять 12 дней. Но мне объясняли, что он назван по какому-то святому, по имени которого надо вот именно 13 дней прибавлять. И поэтому он перевел это правильно. Дальше начались события в стране, которые, конечно, коснулись и Корнея Ивановича. Начиналась хрущевская оттепель. Начали возвращаться из лагерей люди, Корней Иванович, которых знал, которым он старался помочь. Происходил в 54-м, по-моему, году второй съезд писателей, на котором он выступал. И начали выходить его книги. В 55-м году, после 16-летнего перерыва, снова вышло от 2 до 5 в расширенном издании. И детские его книги начали возвращаться к читателю. Вот это были 50-е годы. 13 апреля. Дивные апрельские события. Указ об амнистии, пересмотр дела врачей-отравителей окрасили мои дни радостью. 26 апреля. Была вчера жена Бонди. Так и пышет новостями о новых порядках. Кремль будет открыт для всей публики. Сталинские премии отменяются. Займа не будет. Колхозникам будут даны облегчения. Союз писателей будет упразднен. Фадеев смещен. Штат милиции сокращен чуть не в пятеро. Все, чего хочется обывателям, они выдают за программу правительства. 4 мая. Был у меня сейчас Константин Симонов. Как всегда, торопился. Я не вижу ни травы, ни деревьев. Все сижу целые дни за столом и правлю чужие статьи. 6 июня. Получил от Веры Степановны Арнольд большое письмо. Очень одобряет мои воспоминания о ее брате Борисе Житкове. Я боялся, что они ей не понравятся. Сестры великих людей так привередливы. В своих воспоминаниях о Маяковском я пишу, что был в его жизни период, когда он обедал далеко не ежедневно. Его сестре Людмиле эти строки показались обидными. Ведь мы в это время жили в Москве. И мы, и мама. Он всегда мог пообедать у нас. Мог, но не пообедал. Поссорился с ними или вообще был занят. Заходил к Филиппову и вместо обеда съедал 5 или 6 пирожков. Но Людмила и слушать не хотела об этом. Не бывал он у Филиппова, не ел пирожков. 27 июня. Паника перед денежной реформой. Ни к одной сберкассе нет доступа. Хотел получить пенсию и не мог. На телеграфе 5000 народу в очередях к сберкассам. Закупают все. Ковры, хомуты, горшки. В магазине роялей. Что за черт? Не дают 3 роялей в одни руки. Все серебро исчезло. Твердая валюта. Ни в метро, ни в трамваях, ни в магазинах не дают сдачи. Вообще столица охвачена безумием, как перед концом света. В «Националь» нельзя пробиться. Толпы народу захватили столики, чтоб на свои обреченные гибели деньги в последний раз напиться и наесться. Леонов, гениальный рассказчик анекдотов, выдумал такую ситуацию. Что это там у верхних жильцов за топот? Прыгают, танцуют с утра до ночи. Штукатурка валится, вся квартира дрожит. Что, у них свадьба, что ли? Нет, они купили лошадь и держат у себя на пятом этаже. Я видел в городе человека, у которого на сберкнижке было 55 тысяч. Он решил, что 5 тысяч будут сохранены для него в целости, а 50 превратятся в нули. Поэтому взял из кассы эти 50 тысяч и решил распределить их между 10 кассами. Так сохранятся все деньги. Но вынуть-то он вынул, а положить невозможно. Нужно стоять 10 часов в очереди, а у него и времени мало. Потный, с выпученными глазами, с портфелем, набитым сотняшками, с перекошенным от ужаса лицом. И рядом с ним такие же маньяки. Женщина. Я стою уже 16 часов. Милиционер у дверей каждой самой крошечной кассы. Все магазины уже опустели совсем. Видели человека, закупившего штук 8 ночных горшков. Люди покупают велосипеды, даже не свинченные. Колесо отдельно, руль отдельно. Ни о чем другом не говорят. Хорошо же верит народ своему правительству, если так сильно боится подвоха. Елена Цезаревна Чуковская вспоминает. Мне трудно оценивать дневник, потому что мне он очень был интересен как память о времени, пережитом Корнеем Ивановичем. Мои родители развелись, когда мне было года 2. Мой отец, Цезарь Самойлович Вольпе, был тоже литературоведом. И погиб в начале войны в Ленинградской блокаде. Мама Лидия Корнеевна снова вышла замуж в 1935 году за известного тогда довольно физика Матвея Петровича Бронштейна, который подавал большие надежды, был уже профессором, автором нескольких книг, например, «Солнечного вещества», вот об открытии гелия. Я помню, он дружил и с Ландау, и Ландау написал предисловие вот к его «Солнечному веществу». И в 1937 году, в августе, как раз мой день рождения, он был арестован. Большие хлопоты шли о нем и со стороны физиков крупных, и Корней Иванович писал. Но не знали, что очень быстро его расстреляли. Его расстреляли в феврале 1938 года. И уже когда небольшое такое послабление началось в 1939 году, кого-то отпускали, и Корней Иванович уже прошел там на самый верх к Ульриху, и можно было бы его вырвать, то уже его не было в живых. Мы с мамой потом уже в годы перестройки были здесь на Кузнецком и читали вот это самое ужасное дело. Там посадили почти всю Пулковскую обсерваторию и значительную часть физиков ленинградских. Ну и эта история, значит, квартира наша была опечатана, там вселили нам сотрудника из НКВД. И все это, конечно, оставило глубокий след в жизни Лидии Корнеевны и в ее книгах. Собственно, Софья Петровна написана о том, что она видела в Ленинграде в эти годы. Тогда же она и познакомилась с Ахматовой вот в 1938 году. И об этом очень много в ее записках. Так что много пришлось пережить ленинградцам. Есть очень интересное письмо Корнея Ивановича, которое он писал в защиту, где он сравнивал Матвея Петровича с Моцартом. Дело в том, что Лидия Корнеевна работала в так называемой Маршаковской редакции. В ленинградский детиздат был перед войной, который выпустил и Олейникова, и Введенского, и Шварца, и множество замечательных книг. И вот их всех, всю редакцию посадили, и авторов, и редакторов. Значит, посадили Александру Иосифовну Любарскую, Тамару Григорьевну Габбы, а ее не посадили только потому, что она уехала из Ленинграда, и когда за ней пришли. И потом Корнею Ивановичу удалось, он добился приема у Вышинского, Александру Иосифовну Любарскую, которая, значит, сидела как японский шпион. И удалось ее освободить в 1939 году. Она к этому времени была жива. После этого все и уехали из Ленинграда. Корней Иванович уехал в 1938 году. Маршак уехал примерно тогда же. Лидия Корнеевна уехала. Ее уволили, и с тех пор и начались ее трудности служебные. Так что, что сказать про это? Был у меня Каверин. Он сообщил, что Зощенко принят в Союз писателей. что у него был редактор журнала «Крокодил», просил у него рассказов и заявил, что покупает на корню всю продукцию. Какое счастье, что Зощенко остался жить, а ведь мог свободно умереть от удара и даже от голода, так как было время, когда ему, честнейшему и талантливейшему из современных писателей, приходилось жить на 200 рублей в месяц. Корней Иванович очень любил Зощенко, который еще занимался у него в студии, был его учеником еще по студии всемирной литературы. И очень тяжело переживал то, что с ним случилось и происходило. Звал Зощенко, кстати, в Переделкино тоже. И чуть ему показалось, что можно как-то о Зощенко написать и вернуть его имя в литературу и в печать, он сел за воспоминания о нем. Я, конечно, хорошо помню, мне уже было в это время около 30 лет. Я закончила химический факультет Московского университета. Моя мать в это время работала над разными темами. Она с трудом вообще вписывалась в работу в учреждениях. И в это время уже, по-моему, работала по договорам. Дело в том, что правозащитная деятельность складывается из того, что человек начинает защищать, собственно, свой труд и свои представления о справедливости. Не то, что он вот встает и говорит, что я буду вообще биться за свободу человечества, а просто сталкиваясь с обстоятельствами, входя подробно вот в какое-то дело, человек становится на какую-то сторону. И оказывается, что он находится не на той стороне, которая поддерживает руководство. Вот так обычно было с Лидией Корнеевной. Например, она несколько месяцев заведовала отделом поэзии в журнале «Новый мир» при Симонове. Но дальше она начинала заявлять такие пожелания для публикации материалов, которые приходили в противоречие с планами редакции, скажем так, осторожно. И она уходила из этого учреждения. Потом она какое-то время работала в «Пионерской правде», редактируя, и тоже ушла оттуда. И дальше уже выступала как критик детской литературы. И, кстати, в 50-е годы в литературной газете печатались ее статьи, она боролась с ненравящимися ей тенденциями. Корней Иванович называл это вредным цехом. Значит, в это время она уже была автором Софьи Петровны. Она была автором многих очень выразительных стихотворений, но это не было никак проявлено. Софья Петровна, это была рукопись школьной тетрадки, которая лежала даже не переписанная. Стихи хранились в ее памяти. Она в 50-м году, кстати, записала их в тетрадку и подарила Корнею Ивановичу. Есть его письмо, что вот это самый дорогой ему подарок, который он получил на свой день рождения. 13 октября. Второе издание книги «Мастерство перевода. Дело решенное». В Детгизе корректура моих сказок. Как жаль, что там нет наиболее оригинальной моей сказки «Бебегон». Я недавно отыскал ее и прочитал сызнова. И читал ее так, словно она чья-то чужая. За что истребили ее, неизвестно. Если бы ее написал иностранец, и ее перевели бы на русский язык, все печатали бы ее с удовольствием. 20 октября. Федин говорит, что в литературе опять наступила весна. Во-первых, будут печатать Ахматовой целый томик, целую книгу ее старых и новых стихов. Во-вторых, Боря Пастернак кричал мне из-за забора: «Начинается новая эра! Хотят издавать меня!» У Всеволода Иванова «Блины». Встретил там Анну Ахматову. Впервые после ее катастрофы. Седая, спокойная женщина. Очень простая. Нисколько не похожая на ту стилизованную, робкую и в то же время надменную, с начесанной челкой, худощавую поэтессу, которую подвел ко мне Гумилев в 1912 году. 42 года назад. О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором. «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие и убедилась, что в сущности это одно и то же. Как-то говорю Евгению Шварцу, что уже давно не бываю в театре. Он отвечает: да, из вашей организации бывает один только Зощенко, а вся организация — два человека. Зощенки, — говорит она, — предложили недавно ехать за границу. Спрашиваю его: куда? Он говорит: я так испугался, что даже не спросил». И опять испытал такое волнение от ее присутствия, как в юности. Чувствуешь величие, благородство, огромность ее дарования, ее судьбы. А разговор был самый мелкий. спросил у нее, неужели она забыла, что я приводил к ней Житкова, который явился ко мне с грудой стихов еще до начала своей писательской карьеры и просил познакомить меня с нею. Вероятно, это и было когда-нибудь, несомненно, было. Но я была тогда так знаменита, ко мне приносили сотни стихов, и я забыла. Пришел Федин. Ахматова принесла свои переводы с китайского. Читала поэму двухтысячелетней давности, переведенную пушкинским прозрачным светлым стихом, благородно простым. И как же повезло китайцам, что она взялась их перевести. 15 июля. 50 лет со дня смерти Чехова. Мне всю ночь снился Антон Павлович, будто я разговариваю с ним. И он, я даже помню, каким почерком, внес поправки в издание «Гослита». Проснувшись, я еще помнил, какие поправки, но теперь, через час, забыл. 12 ноября. Был вчера профессор. Сказал, вы молодец, еще лет 5 проживете. А я похолодел от ужаса. Комментарий Елены Чуковской. Дневники писались Корнеем Ивановичем с гимназических лет, с 901 по 69 год. Очень менялись по содержанию. И как раз, думая о последних годах, когда Корней Иванович вел этот дневник, он часто задавался вопросом, а для чего я его пишу? Потому что раньше он писал этот дневник, ну, очевидно, как подспорье для своих каких-то будущих вещей. И просто, конечно, чтобы сохранить в памяти события, которым он был свидетелем. А в последние годы он где-то написал, что он только будет записывать, кто к нему приходил, над чем он работает, для чего писать этот дневник. Ему уже остановилось это непонятно. Вместе с тем, у него было мастерство такое портретное. Он умел очень коротко, в короткой фразе схватить и дать портрет своего собеседника. Он очень интересовался происходящим вокруг него, записывал события литературные, политические. И в результате этот его дневник за эти годы стал отражением и перемен в стране, и перемен в литературе, и того главного, что в ней происходило. Да, нужно вести дневники, потому что только они сохранят правдивое свидетельство о том, какими вы были в это время, во-первых. Авторы дневников тоже очень меняются. И каким было то время, когда вы его ведете.